Ксения Никольская. Мифология Индии. Боги, духи, герои. Предисловие. Древние греки считали, что Индия — это самая окраина Айкумены. Для Геродота, 5 век до нашей эры, она — крайняя страна на востоке, о которой он писал: «Из всех известных нам восточных азиатских народов у восхода солнца индийцы — первый народ, о котором у нас есть, по крайней мере, определенные сведения, ибо восточнее Индии простираются пески и пустыня». Единственное, что было совершенно ясно человеку западного мира об Индии — она — страна чудес, несметных богатств, удивительных народов и фантастических существ. Долгое время европейцы и в самом деле плохо себе представляли, как выглядит Индия. Немногие известные сведения, как правило, исходили от купцов и путешественников, которые во все эпохи склонны были сильно приукрашивать свои рассказы. С течением времени все больше людей с Запада оказывалось в этих землях, но, похоже, имидж страны чудес закрепился за Индией навсегда. Традиция связывать эту страну с мистикой и волшебством до определенной степени сохранилась и сегодня. Впрочем, современному человеку известно гораздо больше, чем Геродоту. Так имена многочисленных индийских богов знают очень многие. Однако разобраться в бесконечном многообразии божеств и их сложных взаимоотношениях друг с другом, в их разнообразных воплощениях и широких полномочиях — задача непростая. Попробуем же сделать это вместе. Сегодня мы знаем, что Индия — одна из древнейших цивилизаций в истории человечества. За несколько тысячелетий она прошла в своем развитии несколько этапов, каждый из которых отразился на ее сегодняшнем облике. Как в ранние периоды истории, так и сейчас это многоконфессиональный регион. В современной Индии, помимо приверженцев индуизма, разные направления которого являются религией большинства, живут адепты многих вероучений — ислама, христианства, буддизма, джайнизма, иудаизма, а также наследники древних зороастрийцев, парсы, и народности, чьи верования далеко не всегда можно соотнести с какой-то определенной религиозной системой, и потому в исследовательской литературе их объединяют под невнятным наименованием «племенные религии». Строго говоря, для разговора обо всем этом многообразии одной книги мало. Кроме того, некоторые сюжетные линии крайне сложно увязать друг с другом. К примеру, слабо представленный сейчас в регионе буддизм зародился и развивался изначально именно в Индии. Он имеет долгую историю и богатейшую литературную традицию. Однако, в отличие от индуизма, буддизм в гораздо меньшей степени связан с древней религией Индии — ведийской. Точно так же обстоит дело и с джайнизмом, приверженцев которого сегодня в Индии не слишком много. Разговоры и о буддизме, и о джайнизме, равно как рассказ о специфике индийского ислама и судьбе христианства в регионе, требуют отдельных изданий. В этой книге речь пойдет главным образом о богах и традициях индуизма, а также о древней ведийской религии, оказавшей сильное влияние на образы индуистских богов и его культовую практику. Итак, мы начинаем. Введение. Краткая историческая справка. История Индии начинается с глубокой древности. Это обстоятельство ставит ее в один ряд с первыми мировыми цивилизациями — Шумером, Аккадом, Египтом. Но в отличие от большинства древних культур, индийская сумела вплоть до сегодняшнего дня сохранить традиции верования, зародившиеся столетия и даже тысячелетия назад. Давно нет ни древнего Египта, ни шумерской цивилизации, Но многие боги, которым поклонялись в Древней Индии, и сегодня сохраняют авторитет и властвуют над умами и сердцами людей. Начиная разговор об индийских богах, следует учесть ряд обстоятельств, очевидно, повлиявших как на историю, так и на культуру Южной Азии. Стоит понимать, когда мы говорим об Индии в древности, то предполагаем гораздо более обширную территорию, чем та, которую сегодня занимает одноименное государство. Древняя Индия — это еще и земли современного Пакистана, Бангладеш и Непал, а также часть Афганистана. В то же время и сегодня история Южной Азии — это прежде всего история регионов. Север и юг, запад и восток представлены совершенно разными народами, языками и традициями, связь между которыми часто достаточно условна. Подобная, если не большая, пестрота была характерна и для раннего времени. К сожалению, далеко не всегда исторические источники позволяют нам выявить эти различия. С одной стороны, Индия прошла в своем развитии несколько совершенно разных этапов. С другой, именно для индийской культуры характерна необыкновенная преемственность традиций. Каждая из эпох оставляла для последующих поколений что-то, что адаптировалось, трансформировалось и в итоге гармонично вписалось в новые исторические условия. Потому при всем многообразии верований и в современной Южной Азии обнаруживаются сходные черты, культы и традиции у самых разных народов и религиозных систем. Древнейший период истории Индии, так называемый Харапская цивилизация, середина третьего, середина второго тысячелетия до нашей эры, известен нам главным образом по данным археологических раскопок. Более или менее ясно представляя себе материальную культуру той эпохи, мы практически ничего не знаем ни о политической истории Индии в эти века, ни о ее культурном развитии, ни о структуре ее общества. Существовавшая в харапских государствах письменность до сего дня учеными не дешифрована. Соответственно, в нашем распоряжении нет никаких текстов, наиболее информативных исторических источников. Все сведения о религии и культах этого времени основаны на толковании произведений изобразительного искусства и на ретроспективном сравнении с ними данных о современных племенных верованиях, равно как и некоторых черт и культов классического индуизма. Потому приведенный ниже обзор в основном оставляет эту эпоху без внимания. Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры через северо-западные границы на территорию Индии пришли полукочевые племена, называвшие себя ариями. Примерно в ту же эпоху близкородственные им народы с тем же самоназванием расселились по территории Ирана. Собственно, сам топоним Иран восходит именно к этому племенному наименованию. Прежде составлявшие этнолингвистическое единство, индийские и иранские арии, даже разделившись, продолжали сохранять сходные черты не только в социальной организации и образе жизни, но и в религиозных воззрениях и культовой практике. Язык ариев относился к индоевропейской семье, представителей которой прежде в южноазиатском регионе не было. Племена ариев принесли с собой верования и культы, имевшие много общего с религиями других народов, говоривших на индоевропейских языках. Не только иранцев, но также греков, германцев, славян и так далее. Эти верования и культы в новых условиях, сохраняя многие свои изначальные черты, постепенно трансформировались и впоследствии оказали существенное влияние на религию классического индуизма. С другой стороны, многие века бок о бок с племенами ариев на землях Индии проживали племена, говорившие на языках других языковых семей и имевшие совершенно иные традиции и верования. Мироощущение ариев изначально дистанцировало их от аборигенных народов, от их обычаев и богов. Однако за долгие века сосуществования на одной территории постепенная взаимная адаптация все же происходила. Уже в текстах начала первого тысячелетия до нашей эры у некоторых богов обнаруживаются явственные неарийские признаки. К концу первого тысячелетия до нашей эры арийские и неарийские черты в облике и сущности многих мифологических персонажей оказываются в сложном неразрывном переплетении. Этот причудливый микс присутствует сегодня и в образе индуистских богов, и в расхожих мифологических сюжетах, и в деталях ритуальной практики. Основными источниками наших знаний о религии и богах ко второму начало первому тысячелетию до нашей эры оказываются веды. Слово родственно русскому «ведать», «ведун», что, очевидно, свидетельствует, основным содержанием вед являлось некое священное знание. Тексты гимнов, молитв и заговоров, а также примыкающая к ним обширная литература. По их наименованию и саму эпоху в науке принято определять как ведийскую. Соответственно, верования, богов и ритуалы именуют ведийскими. Авторитетность текстов ведийской литературы сохраняется по сей день. Они признаются священными и в современном индуизме. В ведийскую эпоху племена ариев постепенно расселяются по землям Северной Индии, распространяя свои традиции верования и на территориях, занятых аборигенными народами. То есть происходит постепенный процесс арианизации этих племен. Одновременно от этих народов арии усваивают местные традиции и культы, что не в последнюю очередь оказывает влияние на их собственную религию. Ближе к середине первого тысячелетия до нашей эры племена ариев постепенно переходят к оседлому образу жизни. В эти века начинается зарождение и становление государственности на Индийском севере. Государственность на юге Индии оформляется много позже, в последние века первого тысячелетия до нашей эры. К этому времени некоторые арийские традиции проникают и в эту часть субконтинента. И здесь начинают оформляться синкретические культы и переосмысляться ведийские верования, часто под влиянием местных традиций. С середины первого тысячелетия до нашей эры в Индии происходят значительные изменения во всех сферах жизни, в том числе и в мировоззрении. С одной стороны, постепенно меняется ведийская религия, а с другой — появляются многочисленные религиозно-философские учения, декларирующие свою оппозиционность к ведийским традициям. Из этих учений в настоящее время в живых остались лишь буддизм и джайнизм. Ни тот, ни другой не были никогда религиями большинства в Индии. А сегодня их приверженцы составляют очевидное меньшинство населения региона. Однако они оставили после себя богатейшую литературу, а буддизм в дальнейшем превратился в одну из мировых религий. Одновременно постепенная трансформация ведийской религии, в том числе и под влиянием верований аборигенных народов Индостана, привела к оформлению в конце первого тысячелетия до нашей эры классического индуизма. Бурная история индийского средневековья, появление в этих землях мусульман, а в эпоху нового времени и европейцев, конечно, оказали влияние на мировоззрение индийцев. Однако в главном ситуация осталась прежней. Индуизм и сегодня в Индии — религия безусловного большинства. В этой книге речь пойдет о богах и демонах, духах и героях, ритуалах и мифах Индии с древнейших времен и в какой-то степени до сегодняшнего дня.